Активированное истинное зрение показало магическую структуру, которая была буквально впаяна в стену. Триггер должен активировать чары, которые и откроют проход в стене. Учитывая личность того, кто стал создателем тайной комнаты, триггером был Парселтанг. «Не, ну стоять и шипеть, это, как минимум, тупо», – пробормотал я, вернувшись к поиску решения. После непродолжительного разглядывания структуры пришел к выводу, что есть два выхода. Первый и самый долгий – взломать систему чар, подобрав нужный ключик. Второй же вариант – это прорубить себе путь силой. Это был выбор без выбора, учитывая ограниченное количество времени. Я не мог себе позволить прохлаждаться здесь. «Ломать, не строить, как говорится», – сказал я, отходя подальше от стены, за которой находилась тайная комната. Если уж Амбридж смогла простой бомбардой пробиться в выручай комнату, где защита, на минуточку, гораздо сложнее, то для меня разрушить стену – это плевое дело. Разве что, для верности, я решил использовать поток огня, который, с помощью некогда наработанного контроля стихии, сжал до состояния луча и начал постепенно увеличивать температуру. Камень под воздействием высокой температуры, давно превысивший 700 градусов, начал постепенно плавиться и стекать на пол тоннеля. Двигая лучом, я фактически вырезал себе проход в стене. Долгие несколько минут работы, которые казались вечностью, и результат, так сказать, налицо. В стене образовался проход, через который я спокойно смогу пройти. «Взорвать, наверное, было бы проще», усмехнувшись, сказал я, смахивая с лба пот, который проступил от нагревшегося воздуха, и проходя внутрь. Стоя на пороге просторной, но тускло освещенной комнаты, я задавался вопросом, зачем и, главное, для чего Слизерин решил создать это помещение. Рассматривая уходящие вверх колонны, обвитые каменными змеями, которые поднимались до самого потолка, я не увидел здесь ни гор золота, ни огромной библиотеки. Неужели все это было сделано ради одной единственной змеи переростка? Шаги отзывались эхом от стен. Я медленно продвигался в сторону виднеющейся вдали статуи. По мере приближения можно было разглядеть все больше деталей. Гигантское каменное лицо с грубыми чертами лица и длинной жидкой бороденкой. Похоже, что у Салазара было большое самомнение. Либо комплексы, поправил я сам себя вслух, раздумывая, как лучше выманить змея. Пока размышлял, краем глаза заметил резкое движение в тени одной из колонн. Доверившись интуиции, кувырком ушел в сторону, чтобы в следующий миг, на том месте, где я только что стоял, пронеслась туша исполинской змеи, толщиной с колонны, в тени которых она пряталась. Василиск, быстро осознав, что жертва оказалась достаточно юркой, чтобы увернуться от внезапной атаки, попытался задеть меня хвостом. К сожалению для змея, эффект неожиданности был безвозвратно утерян. Взмах рукой, и каменные плиты под моими ногами превратились в стену, которая приняла удар на себя. «Ну здравствуй, змейка», оскалившись, произнес я, смотря прямо в янтарные глаза с вытянутым зрачком. Знаменитый взгляд Василиска, не более, чем примитивная способность, основанная на колоссальной ментальной мощи, которая формируется за счет продолжительности жизни этих тварей. Соответственно, имея отличную защиту разума, можно не опасаться его взгляда. Другой вариант – это просто избегать зрительного контакта. Будь его взгляд действительно смертельным, змею не понадобился бы столь смертоносный яд. Поняв, что его взгляд на меня не действует, зверь яростно зашипел. Прежде, чем Василиск успел броситься в очередную атаку, из внутренних карманов плаща вылетела пара кинжалов, которые молнией метнулись к морде твари. В тот же миг тайную комнату огласил полный боли рев вперемешку с шипением. Змей заметался и стал беспорядочно бить хвостом в надежде задеть обидчика. В огромных янтарных глазах торчали две кинжальные рукоятки, пока само лезвие полностью погрузилось в зрительный орган. Стоило лишить зверя зрения, как я буквально физически почувствовал, как ослабло ментальное давление. Решив не затягивать это избиение, подгадал момент, когда Василиск вновь яростно зашипит, разинув пасть. За мгновение сформированное огненное копье полетело в морду твари. Снаряд вонзился в верхнее небо, пробивая его, и, достав до мозга, запек серое вещество. В тайной комнате резко наступила тишина, которая была прервана падением этой туши на каменные плиты. «Даже ребенок справился бы», — проговорил я, отряхиваясь от пыли и подходя к мертвой туше. Последние конвульсивные движения уже закончились. Змей лежал без движения. Теперь мне предстояла самая сложная задача, вырвать сердце этой твари. Основной проблемой в этом процессе было пробить его толстую шкуру, практически невосприимчивую к магии. На пробу придал руке истинный облик когтистой лапы, чтобы попытаться оторвать кусок змеиной кожи, что, на удивление, получилось достаточно легко. «Похоже, ножи теперь не нужны», — сказал я, задумчиво разглядывая свои когти и примиряясь к трупу Василиска, а теперь вспоминаем уроки анатомии. В итоге, исполосовав первую треть тела змеи, я был вознагражден кровоточащим сердцем в руках. Размеры его были под стать Василиску, колоссальный кусок плоти. «А ведь я хотел отдать тебя Гарри», — проговорил я, примериваясь, как лучше начать поедать орган, но мне сейчас нужнее. Наконец-то, собравшись силами, я сделал первый укус. Кровь полностью залила мой рот и начала стекать по одежде, заставив меня досадливо поморщиться. Острые зубы впивались в плоть и отрывали кусок за куском, который я глотал, практически не пережевывая. В какой-то момент, когда от сердца осталось всего треть, почувствовал, что желудок переполнен. Но доесть сердце было необходимо. Главное, не вырвать, подумал я с набитым ртом, через силу глотая последний кусок. Какое-то время я не чувствовал ничего, кроме переполненного желудка. Но первые изменения не заставили себя долго ждать. Все началось с зуда по всему телу, словно под кожей что-то начинало расти. Безумно неприятное ощущение, которое приходилось терпеть. Постаравшись взять все изменения под контроль с помощью метаморфизма, я поспешил к выходу. С тем, что я получил от Василиска, кроме небольшой прибавки к силе, придется разбираться на ходу. Уже подходя к стене, в которой был выплавлен проход, я остановился и посмотрел на тушу Василиска. Ошметки мяса и других внутренних органов были разбросаны на несколько метров вокруг трупа. Было больно смотреть на такое расточительство. «Я не могу так», — в отчаянии сказал я, развернувшись и поспешив к мертвому змею, «хотя бы яд соберу». Чтобы выбраться из этих чертовых катакомб, пришлось воспользоваться крыльями тьмы. По возвращении в туалет Плаксы Миртл я стал счастливым обладателем целой пинты первоклассного яда. Чтобы сохранить его свежеть, пришлось на скорую руку смастерить емкость и зачаровать ее. «Салазар точно был больным», – ворчал я, продвигаясь по коридорам замка прямиком к выходу, создать целое скрытое помещение с системой чар ради одной жалкой змейки. Это насколько надо любить своего питомца, чтобы смастерить такое, хоть я и ворчал на сумасшедшего основателя, но головой я понимал его. Бран так вовсе уже практически поселился в моем домене, вылетая, только когда для него были особые поручения. К тому же, мне было интересно, что станет с птицей после долгого пребывания в месте, где находилась такая высокая концентрация тьмы. Проходя мимо дверей, ведущих в большой зал, пришлось откинуть посторонние мысли. У входа в зал стояло несколько авроров, которые сейчас удивленно провожали меня взглядом. Министерские когда успели появиться, подумал я, с невозмутимым лицом проходя мимо стражей порядка. Похоже, я провел в тайной комнате значительно больше времени, чем планировал изначально. Это подтверждало как наличие авроров на территории школы, так и прекратившиеся атаки. Интересно, задумчиво протянул я, распахивая двери, ведущие во внутренний двор замка. Здесь было не протолкнуться от людей. Большое количество работников министерства мельтешило перед глазами, разбивая временный лагерь. Многие удивленно провожали меня взглядом, что начинало немного раздражать. Благо, мое скитание оказалось недолгим, и я встретил знакомые лица. Лица тех, кого бы я лучше не видел, и тех, кого здесь быть не должно. У самого входа во внутренний двор стоял Дамблдор в компании деканов и беседовал со Скримджером, рядом с которым стояла Амелия. «Какого черта она здесь делает?» – удивился я и решительно направился к этой компании. По мере приближения я смог расслышать, о чем идет речь. «Вы, похоже, чего-то не понимаете, директор», – цедил слова Руфус, мрачно смотря на Альбуса. «Это даже не террористы, а сумасшедшие фанатики. Я уверен, вопрос можно решить мирным путем», – гнул свою линию старик, продолжая быть уверенным, что этим жестоким миром правит любовь, переговоры. «Они не идут на переговоры», – перебил директора глава ДМП. «Да и какие переговоры с фанатиками? Тем более, что среди них была замечена личность, подозрительно похожая на Волан-де-Морта». Директор моментально стал серьезным, стоило ему только услышать о Ридле. Чего бы старик не задумал, главное, не дать ему это осуществить. «Какой чудесный день, господа», – громко сказал я, подходя к беседующим, и дамы. На последнем слове я пристально посмотрел на Боунс, одними глазами спрашивая, что ты здесь делаешь. Мистер Поттер первым отошел от шока Флитвик, который пытался незаметно убрать палочку. Ожидать иной реакции от чемпиона по дуэлингу не приходилось. Поттер, вторил ему Скримджер, только вместо удивления в его интонации читался немой вопрос. Почему так долго? Амелия, как и остальные деканы, промолчала, лишь виновато опустила голову. Аварис, мальчик мой, попытался вновь завести свою шарманку Дамблдор. Мне кажется, директор, мы уже это проходили, перебил я старика, бросив на него презрительный взгляд. Игнорируя персонал школы, я посмотрел на старого друга, прежде чем задать мучающий меня вопрос. «Вы как здесь оказались?» – спросил я, игнорируя при этом бросаемые Амелией взгляды, и причем так быстро. «Неужели настал этот день?» – удивился Скримджер. «Аварис Поттер чего-то не знает. Не ерничай», – поморщившись, осадил я его. Но испортить другу момент триумфа все равно не удалось. «После сведений, которые ты мне показал», – продолжая ухмыляться, начал пояснять Руфус, – я отправил парочку авроров в Хоксмит следить за обстановкой. Собственно, когда все началось, я узнал об этом одним из первых, и не придумал ничего лучше, чем заявиться на заварушку лично. Попытался я поддеть главу ДМП, за что был награжден снисходительным взглядом. В этом момент в тени одного из проходов появился Джон, который тут же направился к нам. «Как видишь, не ты один такой умный», — вернул я ухмылку Скримджеру и повернулся к подошедшему Муру. «Докладывай, все готово», — одними губами прошептал он, на что я просто кивнул. Я без него прекрасно видел, что все готово. Толстый энергетический канал уходил в землю между замком и фанатиками, где соединялся с ритуальным кругом. Джон проделал колоссальную работу, рисуя гигантский ритуальный круг, который опоясывал всю близлежащую территорию школы. Теперь каждая смерть в пределах этого круга автоматически становилась жертвой для ритуала, который должен продлить жизнь матери. «Их значительно больше, чем нас», — начал свой доклад Джон. «Слабосилками назвать их всех сложно, ведь даже откровенный слабак с этим их светом даст прикурить большинству среднестатистических волшебников. Где же их всех хранить?» Озадаченно задал я риторический вопрос. «Еще что-то?» «Да, есть кое-что», — тихо проговорил Джон, заметил среди них волшебника, подходящего под описание Волан-де-Морта. Рядом с ним постоянно находится высокий светловолосый мужчина в белом костюме тройки. Судя по поведению других фанатиков, я сделал вывод, что этот странный тип у них главный. «Чудно», — произнес я, обдумывая полученную информацию. «Вот он, шанс, который нельзя упускать, возможность разом разобраться со всеми проблемами». «Ави», — услышал я тихий голос Амелии и почувствовал прикосновение к своей руке. Посмотрев на девушку, заметил ее обеспокоенность. «Лия», — так же тихо сказал я, сжав ее руку в ответ и молча уводя в сторону. Отойдя достаточно далеко, накинул на нас заглушающие чары. «Может, объяснишь, что ты тут забыла?» — строго спросил я, все еще держа девушку за руку. «Ты ведь должна была быть уже в поместье. Подумай о Сьюзан». Боунс пристыженно опустила голову. «Я хотела помочь», — тихо, едва слышно, — проговорила она. «Это не игрушки, Амелия», — серьезно произнес я, поднимая ее голову, чтобы она взглянула в мои глаза. «Ты поможешь, если мне не придется о тебе волноваться». «Но я могу постоять за себя», — возмутилась девушка, вырвав свою руки из моей. «Можешь», — согласился я, прежде чем многозначительно продолжить, «но не сейчас, не в твоем положении». Лицо Амелии моментально из возмущенного превратилось в удивленно растерянное. «Откуда?» – начало было говорить Боунс. «Знаю», – перебил я ее и, притянув к себе, заключил в объятия, «просто знаю». Какое-то время мы стояли молча, обнимая друг друга, словно это в последний раз. Затем я снял заглушающие чары и подозвал Джона. «Забери Амелию и уведи ее домой», – приказал я ему, напоследок погладив по спине девушку. «Отвечаешь головой». «Понял», — в ответ Мур лишь кивнул, уводя Боунс в только ему известном направлении. Проводив их взглядом, потряс головой, чтобы откинуть ненужные мысли и настроиться на рабочий лад. За то время, пока я разговаривал с Амелией, Скримджер и Дамблдор успели вновь начать спор. Им совсем заняться нечем, кинул них два силенца, отчего они, словно рыбы в воде, только открывали рот, но не произносили ни единого звука. Они достаточно быстро поняли, в чем дело, и возмущенно уставились на меня. «Господа», с милой улыбкой на лице проговорил я, для вида доставая палочку, «не знаю, чего вы ждете, но я, пожалуй, сравняю наши шансы». Недолгая концентрация, взмах палочкой, и в ход пошло некогда уже использованное мной заклинание «Метеоритный дождь». В небе, прямо над головами противника, открылся портал, больше похожий на огненное кольцо. В отличие от прошлого раза, процесс шел значительно быстрее из-за улучшившегося контроля и большего количества вложенной маны. Из портала начали падать огненные метеориты, которые постепенно набирали скорость. К сожалению, только несколько первых из них достигли цели и собрали жатву. Остальные же столкнулись с оперативно выставленным щитом, больше похожим на купол из светлой пленки. Но даже такой результат меня устраивал. Я довольно улыбнулся, наблюдая за тем, как после первых смертей ритуал начал работать и перекачивать по каналу полученную энергию. Началось. Ваш ход, господа. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 53. Все кончено. Аварис. Стоило последнему метеориту столкнуться со щитом, как в округе наступила гробовая тишина. Казалось, будто даже птицы перестали петь. Собравшиеся во внутреннем дворе волшебники смотрели на меня со смесью страха и благоговения. Похоже, только сейчас большинство из них начало понимать, что не просто так меня стали называть кровавым чемпионом. Но, кажется, сегодня у меня достойный противник, подумал я, разглядывая защиту, которая смогла остановить не самое слабое заклинание. «Ты никогда не хотел работать в министерстве?» — услышал я странный вопрос, заданный Скримджером. «По-моему, одного твоего появления в любом из отделов будет достаточно, чтобы все вопросы решились моментально. Я вольная птица, Руфус», — мягко улыбнулся я, наблюдая, как энергия от смерти фанатиков перекачивается по каналу в том направлении, где сейчас находится Диана, хотя, если ты уступишь свое место. Последняя фраза была больше провокационная, так как я прекрасно знал, какой он карьерист. В подтверждение моих мыслей друг поднял руки, показывая тем самым, что победа за мной. «Мистер Поттер», — возмущенно заговорил Дамблдор в окружении деканов и членов Ордена Феникса, которые успели появиться за те пару минут, пока все наблюдали за падением метеоритов, — как вы могли? Это ужасно негуманно. Убийство раскалывает. Директор, не выдержав, я перебил старика: при всем уважении заткнитесь. После чего я перевел взгляд на членов Ордена Феникса, краем глаза заметив откровенно довольное выражение лица Флитвика и Минервы, которая старательно пыталась нацепить обратно маску чопорности. «Здравствуй, Римус», — улыбнулся я оборотню, на что тот, в своей манере, ответил кивком: «и тебе, Блэк, не кашлять». «Какими судьбами?» Но ответа я не дождался. Внезапно противник сбросил щиты и продолжил свою атаку, которая была гораздо яростнее предыдущей. Только вопрос времени, когда всем придется вступить в бой. И, учитывая темп атаки, щит падет. «Сейчас», — вслух прошептал я, заканчивая собственную мысль и наблюдая, как со стороны врага летит особенно мощная атака и врезается в пленку щита. Защита стоически выдержала атаку, так и не дав разрушить замок. Но, в итоге, на большее рассчитывать не приходилось. Купол начал медленно распадаться, опадая белесыми хлопьями, которые постепенно растворялись в воздухе, так и не достигнув земли. «Минерва», — послышался необычайно серьезный голос Дамблдора, — «будь добра, пробуди големов». «Неужели?» — с недоверием и скрытой радостью произнесла декан Гриффиндора и, получив утвердительный кивок, продолжила: «всегда мечтала это сделать». Повернув голову в ее сторону, увидел, как эта солидная взрослая женщина чуть ли не в припрыжку спешит ко входу в замок. Не прошло и 5 минут, как МакГонагалл запустила големов, которых создавали еще основатели, как очередной рубеж обороны. Один за другим, каменные изваяния падали на землю, выпрыгивая со своих постаментов. Поступь каменных изваяний сотрясала землю. В это время Скримджер оперативно строил своих людей. Отдавая указания, он строго следил, чтобы каждый боец занял свое место. Напряжение в воздухе только нарастало. Невооруженным взглядом можно было заметить, как нервничают некоторые из авроров. «Похоже, что поговорить нам не удастся», — с иронией проговорил я, провожая взглядом очередного голема, идущего к краю разрушающегося щита. Дальнейшие события разворачивались планомерно. Противник наступал, а мы оборонялись. Первую линию обороны пришлось полностью отдать големам из-за того, что фанатики превосходили нас числом. Хотя даже так мы умудрялись нести потери из-за особенно точных дальнобойных атак врага. Но это ни в какое сравнение не шло с тем уроном, который получили святоши. Я же, в свою очередь, по большей части наблюдал, контролируя общие процессы и изредка посылая заклинания в те участки, где требовалась помощь. Зачастую это были площадные заклинания, которые косили без разбора и своих, и чужих, за что на меня начали поглядывать с осуждением. Но мне было плевать на мнение посторонних, я лишь с радостью наблюдал, как по каналу уходит все больший поток энергии, который даст матери шанс на выживание. Боюсь представить, какое буйство магии происходит на той стороне, усмехнувшись, подумал я, создавая стену огня перед лицами фанатиков, чтобы дать союзникам шанс отступить. Конечно, моих сил вполне должно было хватить, чтобы воздвигнуть защиту, не уступающую предыдущей, но я откровенно экономил силы для главного боя. Мне, благодаря истинному зрению, было прекрасно видно две полыхающие ауры в тылу сил противника. Одна из них казалась изъеденной и была мне прекрасно знакома, Реддл. Вторая же была очень похожа на ауры других фанатиков, но была более совершенной, и даже на таком расстоянии от нее несло кровью и болью. Помимо прочего, обладатель этой ауры был куда сильнее своих собратьев и, похоже, именно он являлся лидером. Сила его была достаточно велика, чтобы можно было смело сказать, что я единственный, кто сможет ему противостоять. Может, стоит закончить все одним ударом, подумал я, наблюдая за полем боя, где фанатики уже почти полностью разбили наших големов. Пока рано, вслух продолжил я свою мысль. Рано для чего? Услышал я голос Скримджера у себя за спиной. Повернувшись, увидел изрядно помятого друга. Вдобавок он был очень уставшим, а взгляд мрачен. Казалось, еще немного, и он сорвется. И хоть его внешний вид и оставлял желать лучшего, по крайней мере, он был цел. Для наступления, нашел я что ответить, чем, видимо, разозлил главу ДМП. Какого наступления? Вспылил он, подходя ко мне ближе и хватая меня за грудки. Какого наступления? Скажи мне. Големы почти пали, мои люди умирают один за другим, а те, кто пока живы, уже устали. О каком наступлении может идти речь? Слабаки, сплюнув, тихо проговорил я, спокойно убирая руки друга. Мой комментарий, казалось, должен был взбесить Скримджера еще больше, но он подействовал совсем наоборот. Он внезапно успокоился и отступил на пару шагов. Я и забыл, с кем разговариваю, с досадой произнес он, странно посмотрев на меня. Тебе ведь плевать на всех. Всегда было плевать. Друг замолчал и, пристально глядя мне в глаза, о чем-то раздумывал. Да, мы слабы, наконец-то продолжил он. Куда уж нам до тебя. Так, может, ты покажешь уже, что такое настоящая сила. Ты ведь мог бы предотвратить все это кровопролитие. Или тебе действительно все равно на чужие жизни. Знал бы ты, насколько прав, внутренне усмехаясь, подумал я. Рано, озвучил я иную мысль. Я так и знал. Рано, Руфус, продолжил я, перебивая главу ДМП, я чувствую, что среди врагов есть противник, которому только я смогу противостоять. И он тоже прекрасно обо мне знает. Если я вступлю в бой, то вас просто задавит числом. Сейчас я играю роль сдерживающего фактора. С каждым моим словом лицо друга постоянно менялось, но после слов о сильном противнике оно стало еще более хмурым. И что касается моего бездействия, я не один такой, сказал я, кивнув в сторону Дамблдора, который стоял в стороне и наставлял членов своего кружка по интересам. Старик, похоже, опять собрался разгрести жар чужими руками. Его подчиненные бьются, учителя выполняют свою прямую задачу по защите учеников и школы, а директор старательно избегает столкновения с врагом. «Можешь не продолжать», — отмахнулся Руфус, совсем не аристократически сплюнув себе под ноги. «Тут бесполезно что-либо говорить, старик уже давно себе на уме. Я лишь пожал плечами, не собираясь развивать тему. Если быть честным до самого конца, мне было абсолютно все равно на действия Дамблдора. Если будет мешаться под ногами, прихлопну его, и дело с концом». По поводу наступления, Скримджер вернулся к предыдущей теме. «Твои слова, что пока рано. У тебя есть план, чего мы ждем?» Когда я собирался ответить, еле слышно, на фоне звуков битвы, послышались хлопки крыльев. Подняв голову, мы заметили летящего к нам ворона. Словно почувствовав на себе мой взгляд, птица рванула ко мне, практически превратившись в темную дымку, чтобы в следующий миг оказаться на моем плече. Это был Бран, который, приземлившись, слегка уткнулся клювом в мой висок. «Ты теперь и так умеешь?» — с улыбкой спросил я ворона, почесывая его оперение и получая в ответ безмолвное утверждение. «У тебя есть что-то для меня?» Вместо ответа я ощутил, как в моем сознании появился образ Карлуса, который вместе с наемниками передвигался по запретному лесу и уже фактически был на месте. «Похоже, пора было объявить второй акт. Ты спрашивал, чего мы ждем?» — с улыбкой спросил я Руфуса, посылая в воздух мощный огненный шар, который, пролетев добрую сотню метров, с грохотом взорвался. Этого, вторя моим словам, в тылу противника началось движение. Даже отсюда было прекрасно слышно крики и отдаленные звуки боя. Стали заметны вспышки применяемой магии. Старик верно понял мой сигнал и напал с тыла, оттягивая на себя часть сил противника. Это дало шанс отбросить фанатиков от школы и получить больше пространства для маневра. И Скримджер, правильно прикинув варианты, никак не отвечая мне, поспешил отдать приказ о наступлении. Битва заиграла новыми красками. Мои действия также стали более смелыми, и я начал все активнее вмешиваться в ход сражения. Противник начал нести куда большие потери, отчего все союзники воспряли духом. «Пора», — подумал я, перемещаясь практически в самую гущу событий. Дальнейшие действия никак, кроме как бойни, назвать язык не поворачивался. Я только и успевал отмечать все увеличивающийся поток энергии, уходящий по каналу, и радоваться, что противник привел так много мяса на убой. Но сильно отвлекаться у меня не было времени. Я крутился, словно волчок, унося одну жизнь за другой. Вот в щит мрака врезается сразу несколько лучей света, но перекачанная магия и защита выдерживает, чего нельзя сказать о личностях, решивших посягнуть на мою жизнь. Переместившись ближе к нападавшим, сношу и буквально выжигаю все живое вокруг меня на добрый десяток метров. Когда огонь опадает, на земле остаются лишь обугленные трупы. Таким образом я продвигался в самый центр лагеря противника и выкашивал все живое на своем пути. Дошло до того, что я даже не заметил, как оказался в окружении. Рядом не было никого, кого бы я мог назвать союзником. Только враги. Они взяли меня в коробочку и атаковали со всех сторон. «Это все?» – издевательски спросил я, когда они даже не смогли разрушить защиту. «Моя очередь». Огненное кольцо разошлось от меня во все стороны, вынуждая противника обороняться. Одновременно с этим под ногами фанатиков сформировались заклинания «Столба огня». Защититься сразу от двух атак эти бездари оказались уже не в силах, после чего превратились в раскаленные угли. Выдохнув, я продолжил свое шествие, выжигая слабосилков и отмечая, что магия тьмы была бы куда более эффективнее против фанатиков. Но я не хотел раскрывать все карты разом, надеясь, что у меня будет, чем удивить врага в нужный момент. «Где же ты?» – подумал я, убивая очередного носителя света, для разнообразия используя палочковые заклинания. «Почему бездействуешь?» Фанатик замертво рухнул на землю бесформенной массой. Все его кости в один миг оказались сломаны. Когда я уже собирался перешагнуть через труп, пришлось резко уйти в сторону. В то место, где я до этого стоял, прилетела Авада. После чего на образовавшийся вокруг меня пустырь, используя крылья тьмы, спикировал Реддл, собственной персоной. «Поттер», — прошипел змеемордый ублюдок. «Здравствуй, Том», — оскалившись, поприветствовал я старого знакомого, давно не виделись. Вместо ответа противник атаковал очередной Авадой, которую, в этот раз, я принял на щит мрака, что вызвало удивление у оппонента. «Как тебе жизнь в качестве раба?» Продолжал я подначивать воскрешенного волшебника. «Бодрит, заткнись», — прошипел он в ответ, вновь начав атаковать. Заклинания сыпались одно за другим, отчего мне приходилось постоянно двигаться, не желая тратить силы на щиты. Редбл совершенно не стеснялся использовать все, на что был способен. Режущие чары, проклятия, о которых я только слышал, поднятие инферналов прямо на поле боя. Последних приходилось моментально умерщвлять, чтобы не путались под ногами. Бывший темный лорд даже не постеснялся использовать адское пламя против меня. Это настолько меня удивило, что я, поначалу недоумевая, уставился на полукровку, одним только взглядом говоря: «Ты сейчас серьезно?» На протяжении всего боя мне казалось, что Редбл намеренно не выкладывается на полную, но я быстро откинул это предположение, так как он вряд ли мог ослушаться приказа. Тогда меня посетила другая догадка. Реддл, никудышный боец. Сначала мне показалось это бредом, но постепенно я находил все больше подтверждений этому. Том был сильным и умелым волшебником, в меру умным и достаточно хитрым, чтобы подмять чистокровных под себя, будучи всего лишь полукровкой. Но все это было достигнуто путем переговоров, запугивания и шантажа. В дальнейшем всю грязную работу за него делали пожиратели, пока он сам медленно сходил с ума. Хотя я немного предвзят, подумал я, уворачиваясь от очередного заковыристого проклятия. По местным меркам он очень даже неплох, даже мог бы победить в турнире. В какой-то момент мне начала надоедать эта забава, и я атаковал в ответ. Теперь уже Реддлу пришлось обороняться. Используя только палочковую магию, я отправлял одну связку заклинаний за другой, параллельно собираясь провернуть свой старый трюк, который я использовал в первом турнире. Пока Том защищался от прямой атаки, в землю под ним влетела формула трансфигурации, отчего вокруг змеи мордого уродца сформировался этакий саркофаг, оставляя свободной только голову. Том, издевательски проговорил я, подходя ближе к обездвиженному волшебнику, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Параллельно я создал новую формулу трансфигурации, которая образовала острые шипы внутри саркофага, протыкающие тело бывшего темного лорда. Рад возможности снова убить тебя, оскалился я прямо в лицо старого врага, которого давно перерос. Надо будет поблагодарить твоего хозяина за такой подарок. На твоем месте я бы так не радовался, прохрипел Волан-де-Морт, шипя от боли, но при этом скаля свою змеиную морду в подобие улыбки. «Что ты имеешь в виду?» – настороженно спросил я. «Увидишь», – продолжая скалить змеиную пасть, – ответил Реддл, находясь на последнем издыхании. «Надеюсь, вы поубиваете друг друга». С последними словами истерзанная душа волшебника покинула уродливое тело, после чего была схвачена и поглощена мной, в надежде, что после этого не придется вновь сталкиваться с ним. Первая поглощенная за долгое время душа принесла уже начавшие забываться ощущения эйфории, но жесткий контроль не позволил долго наслаждаться этим чувством. Поэтому я двинулся дальше, оставляя после себя смерть и разрушение и параллельно раздумывая над последними словами Реддла. Отвлекшись от мыслей, окинул округу взглядом. Повсюду лежали мертвые тела, и не все из них принадлежали фанатикам. В небольшом отдалении можно было увидеть, как авроры, на пару с орденцами, успешно сокращают число фанатиков, продвигаясь вперед параллельно со мной. Продолжая осматривать поле боя, увидел, как у самого моста, ведущего во внутренний двор замка, стоят деканы и преподаватели. Судя по всему, продолжать сражаться они не были намерены, решив остаться на обороне школы. Здравое решение. Разглядеть же, как дела обстояли у Карлуса, у меня не было возможности из-за разделяющих нас остатков врагов. Но я был более, чем уверен, что у старика все под контролем. Пора заканчивать. Пронеслась в моей голове мысль после того, как мой взгляд наткнулся на изрядно увеличившийся энергетический канал. Небольшая задержка из-за боя с Реддлом позволила фанатикам перегруппироваться и отступить, отчего я перестал встречать сопротивление на своем пути. Это позволило мне беспрепятственно добраться до того места, где я чувствовал сильную ауру. Но, по мере приближения, мне вновь вспомнились последние слова Волан-де-Морта. Что я увижу, о чем он говорил, меня охватило предчувствие чего-то плохого. В тот миг, когда я добрался до нужного места, там собралась целая толпа фанатиков, но они не спешили нападать. Часть из них вовсе стояла ко мне спиной и отражала нападение наемников. Те же святоши, которые стояли ко мне лицом, молча расступились, пропуская меня внутрь образовавшегося круга, в центре которого стояла высокая подтянутая мужская фигура в светлом костюме. Он стоял, убрав руки в карманы и подняв глаза к небу. «Проходи, не стесняйся», вдруг услышал я его голос, хоть между нами и было солидное расстояние. Настороженно осматриваясь, я прошел внутрь круга и встал напротив того самого обладателя сильной ауры. «Должен признать», начал говорить неизвестный мне лидер фанатиков, «что ты все отлично спланировал, вынудить нас действовать и фактически навязать свои условия, весьма недурно». Опустив голову, он посмотрел на меня, глаза его были удивительно золотого оттенка. «К чему все это?» – спросил я, внимательно отмечая каждое действие противника. «Твои силы практически разбиты, ради чего все это? Такому, как ты, не понять», – поморщился он, посмотрев на меня с презрением. Он медленно вытащил руки из карманов брюк. «Скоро ты останешься один», — проговорил я, глядя на расслабленно стоящего мужчину. «Что дальше? Сбежишь? Бежать?» – переспросил он, задумчиво окидывая меня взглядом. «Зачем? Мне всего лишь надо убить тебя. Остальные же мне даже не соперники». Сначала мне показалось, будто я ослышался, но вскоре понял, что услышал все верно, отчего меня пробрало на дикий хохот от нелепости происходящего. «Серьезно?» – смахивая выступившие от смеха слезы, спросил я. «А силенок-то хватит?» – более чем, с высокомерной улыбкой проговорил он. «Но, прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты кое-что увидел». Его слова меня насторожили. «Что он хочет мне показать? И зачем? Неужели надеется, что сможет победить благодаря каким-то уловкам?» Но реальность оказалась совершенно иной. Повинуясь его команде, вперед выступила пара фанатиков, которая держала в руках по свертку. Они медленно приблизились ко мне и, положив свертки на землю, начали медленно их разворачивать. В мое сознание начало закрадываться нехорошее предчувствие. Мои люди нашли их в лесу, когда те пытались сбежать, все так же высокомерно проговорил лидер фанатиков, но я уже практически не слышал его. Все мое внимание было приковано к развернутым сверткам, а точнее к их содержимому, к тому, что еще долго будет являться ко мне во снах. Я смотрел и чувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Внутри меня образовалась пустота. Я медленно опустился на колени перед свертками. Две пары остекленевших глаз смотрели на меня, и я решил, что перед нашим боем тебе понадобится правильный настрой. Сквозь пелену пробились слова, сказанные с издевкой. Я с трудом сфокусировал взгляд на содержимом одного из свертков. «Он достойно сражался», — сказал лидер фанатиков, заметив, на что я смотрю, «даже смог убить моего помощника. Пришлось заняться им лично. Я не верил, что это действительно происходит». Медленно протянув руку к одному из свертков, провел рукой по рыжим прядям волос, которые сейчас были залиты кровью. Ублюдок в белом продолжал что-то говорить, но я вовсе перестал его слушать. Мой взгляд был прикован к глазам, которые еще буквально пару часов назад горели огнем жизни. В свертках лежали головы Джона и Амелии. В душе словно выжгли дыру, на месте которой образовалась пустота. Я не мог поверить своим глазам и растерянно переводил взгляд с головы Джона на голову Амелии. Не знаю, сколько я провел времени, стоя на коленях, но в один момент мои эмоции словно отрубило. Словно во мне умерло что-то человеческое. На смену эмоциям пришло нечто первобытное, злое, темное и голодное. Тьма в глубине моей души вновь подняла голову. Убить, разорвать, уничтожить, в голове раздался шепот тысячи голосов. Вместе с тьмой в душе начал разгораться огонь ярости. Ярости на тех, кто посмел тронуть и сломать то, что принадлежит мне, моего слугу, мою женщину и моего ребенка. Я медленно поднял голову. Вокруг меня начала подниматься темная дымка. Я чувствовал, как на руках проступает чешуя, а глаза полыхают потусторонним огнем. Меня медленно начала окутывать тьма. «Убью», — прорычал я лишь одно слово, прежде чем создать вокруг себя колоссальный магический выброс, который сносил все на своем пути, оставляя меня один на один со своим врагом. Интерлюдия. Карлус Поттер. «Продолжаем, парни», — раздался рядом голос одного из наемников. Я же, в свою очередь, переводил в стороне дыхание и наблюдал за происходящим. С момента, как Варис подал сигнал, это была первая, за час, возможность перевести дух. Мысли о внуке заставили задуматься о происходящем. В одном месте собралось столь огромное количество людей, что становилось страшно от масштабов бойни. Бойни, которую организовала Варис, чтобы спасти Диану. Сколько бы внук ни пытался скрыть от меня настоящую подноготную происходящего, у него ничего не вышло. Все же я слишком хорошо знаю Авариса, чтобы понять, что он точно не сдался бы просто так после слов матери. Хотя стоит отметить, что создать ретрансляторы для ритуала было отличной мыслью, и я даже не сразу разобрался в происходящем, пока не заметил символы, которые были тщательно скрыты за другой вязью рун. Здесь я могу гордиться внуком. Все же разработать такой комплекс за столь короткое время – дорогого стоит. Конечно, я не сразу понял, где будет основное действие ритуала, но, когда Аварис сообщил о нападении на Хогвартс, все встало на свои места. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы не подать виду, но вот я здесь, на поле боя, и смело бросаю на убой те или иные команды наемников, наконец-то осознав, для чего внук предпочел количество качеству. В итоге силы противника были практически разбиты. Оставались какие-то жалкие недобитки, которые продолжали огрызаться, но мы планомерно продвигались. Со временем стали видны вспышки заклинаний со стороны Хогвартса. Только одно меня беспокоило, я давно не видел огненных заклинаний в исполнении Авариса. Вскоре я узнал причину. В один миг нам удалось прорваться сквозь ряды фанатиков, и мы попали в своеобразный круг, где, помимо недобитков, стоял какой-то тип в белом костюме и Аварис, стоящий на коленях. Я не сразу смог поверить своим глазам. Нереалистичность происходящего была столь велика, что мозг отказывался обрабатывать информацию, чтобы Аварис встал на колени, но, присмотревшись, я понял причину происходящего, отчего плохо стало уже и мне. Сердце защемило, и стало трудно дышать. Перед внуком лежала отрубленная голова с подозрительно знакомыми рыжими волосами. «Нет, нет, нет, нет», — твердил я себе мысленно, отказываясь верить в увиденное. «Как же так? Почему Амелия тут? Разве она не должна была быть уже в поместье? Если она здесь, то что с детьми?» Вопросов становилось все больше, но ответов на них у меня не было. Оставалось только наблюдать за происходящим. Краем глаза заметил, как со стороны Хогвартса сквозь ряды фанатиков пробились волшебники в форме авроров, а также члены Ордена Феникса во главе с Альбусом. Последний выглядел так, словно и не было никакой бойни, а он только вышел из своего кабинета. Наблюдая за ним, я заскрежетал зубами. Хотелось хорошенько врезать по морде этого ублюдка, но меня отвлек магический всплеск. Вновь посмотрев на внука, увидел, как он начал меняться. Глаза его полыхали потусторонним огнем, а лицо было искажено гримасой ненависти. Волосы побелели, а руки постепенно начала покрывать чешуя. Смотря на происходящее, я сразу вспомнил совершеннолетие Авариса и те метаморфозы, которые он тогда претерпел. «Убью», — внук внезапно прорычал голосом, явно не принадлежавшим человеку, и начал окутываться темной пленкой. Предчувствуя беду, я активировал все защитные артефакты, которые у меня были с собой, дополнив их другими щитами. Как оказалось, все это было не зря. Внезапно от внука пошла такая волна магии, что все, кто был в зоне поражения и не успел защититься, оказались буквально стерты с лица земли. В центре действия оставались лишь мой внук и этот мерзкий тип в белом. В следующий миг Аварис бросился в атаку, и события понеслись вскачь. В голове возникло лишь одно название происходящему – «Битва монстров». Буквально перед нашими глазами столкнулись стихии. Холодный и презрительный свет и тьма, подпитываемая яростным огнем. Они не применяли заклинаний, не использовали уловок, только сила и контроль решали исход битвы. С каждой секундой боя на обоих противниках появлялись раны. Видя все это, я желал вмешаться, но прекрасно понимал, что окажусь бесполезен в данной ситуации. Поэтому мне оставалось только скрыться за щитами и наблюдать. Аналогичным образом поступили и остальные зрители, которые сумели выжить после выброса. Вот в Авариса летит мощный луч света, но на его пути встает стена, состоящая словно из самой тьмы. Луч разбивается об выставленную защиту, опадая на землю искрами. Фанатик досадливо морщится и продолжает поливать атаками наступающего внука, который вовсе перестал быть похожим на человека. Несколько раз выставленная Аварисом защита пропускала атаку, но значимого результата это не принесло. Тьма, которой окутался внук, поглощала практически все пропущенные атаки. В один момент борьба перестала быть односторонней. Продолжая нечленораздельно рычать, чуть ли не изрыгая огонь изо рта, Аварис запустил в фанатика мощнейший поток огня вперемешку с темной энергией, создавая тем самым гремучую смесь. Теперь настала очередь уже этого ублюдка уйти в оборону, выставляя перед собой один щит за другим. Такое перетягивание каната не могло продолжаться долго, и рано или поздно кто-то должен был ошибиться. Вопрос был лишь в том, кто сделает это первым. Словно в подтверждение моих мыслей, внук, увлекшись атакой, вовсе позабыл об обороне. Это привело к тому, что копье света, брошенное фанатиком из последних сил и безысходности, достигло практически полностью потерявшего человеческий образ Авариса и проделало дыру в его левом боку. Сразу после этого на поле битвы раздался рык. Можно было подумать, что он был полон боли, но я отчетливо слышал в нем нечто животное, первобытную ярость. Ярость зверя, которого разозлили еще больше, причинив боль. Рык был столь громким, что стоило только наступить тишине, как я услышал звон в ушах. В тот же миг Аварис, словно не замечая ранения, сорвался с места и размытой тенью приблизился ко все еще не пришедшему в себя фанатику, чтобы, вцепившись с невероятной легкостью, оторвать ему руку, которой он выпустил атаку. Настал черед фанатика завыть от боли, рухнув на колени и уцелевшей рукой зажав то, что осталось от его конечности. Поток крови, просачивающийся сквозь его пальцы, сигнализировал о бессмысленности данной затеи. В это время внук стоял, возвышаясь над врагом, и прижигал рану в боку зажженным в руке огнем. Битва подошла к концу, явив миру победителя. Аварис вновь доказал, что является сильнейшим. Только жаль, что за это пришлось заплатить такую высокую цену. Аварис, я стоял перед обессиленным врагом. Некогда белоснежный костюм был весь в подпалинах и кровоподтеках. Одна рука у него и вовсе отсутствовала, что несказанно меня радовало. Сам я также выглядел не лучшим образом, хоть и куда менее помято. Меня беспокоила только одна рана в левом боку, которую смог выжечь этот ублюдок своим копьем, созданным из света. «Все кончено», — тихо проговорил я, смотря в золотистые глаза фанатика. «Еще ничего не кончено», — ответил он все так же в своей высокомерной манере. «Только я решаю, когда все закончится». Закончив говорить, он попытался меня атаковать, но у него совершенно не осталось сил. Я же еще мог сражаться, поэтому сформировал прямо под противником шип тьмы, который, выглянув из тени фанатика, пробил ему спину и вышел через грудь. Наблюдая, как этот ублюдок испускает последний вздох, я наконец-то смог расслабиться и перевести взгляд на чудом уцелевшие свертки. В груди вновь возникла сосущая пустота. Не было ни гнева, ни ненависти. Не знаю, сколько я стоял и с тоской смотрел на голову Амелии, пока не почувствовал на своем плече чужую руку. Встрепенувшись, увидел Карлуса, который с беспокойством заглядывал мне в глаза. Он явно пытался подобрать слова, но я решил опередить его. Она была беременна, тихо проговорил я, отмечая гамму эмоций на лице родственника после осознания услышанного, и невесело продолжил. Ты мог стать прадедом. Теперь на образовавшемся пустыре стояли две фигуры, мрачные, словно тучи. Больше мы не проронили ни слова. Внезапно, пока я пытался привести свои чувства в порядок, в меня прилетел перекачанной силой Экспеллиармус, сумевший пробить магическое сопротивление моей кожи, которая приобрела это свойство после поглощения сердца Василиска. Зажатая в руке палочка отлетела от меня. Официальная палочка была уничтожена ранее, в ходе боя. Таким образом, я остался безоружным. Звучит довольно глупо для того, кто может применять магию и без концентратора. «Директор, я в вас не сомневался», — устало и с толикой иронии произнес я, повернув голову в ту сторону, откуда прилетело заклинание. Там стоял Дамблдор, направив на меня бузинную палочку. «Как это понимать, Альбус?» — вспылил дедушка, направив на директора уже свою палочку и загораживая меня своим телом. «Отойди, Карлус», — сказал старик в цветастой мантии. «Это уже не твой внук. И кто же он, по-твоему?» — с иронией спросил родственник. «Монстр», — ответил Дамблдор. «Ты сам видел, что происходило тут, перед нашими глазами. И посмотри, скольких людей он убил. Он должен понести наказание. Не знаю, почему, возможно из-за стресса или накатившей усталости, меня пробрало на смех. Я смеялся долго, взахлеб, из-за чего на меня начали странно поглядывать. А вы лицемер, директор, сказал я, наконец-то отсмеявшись, когда вам выгодно, вы всегда даете второй шанс. А где же мой второй шанс? Или я не заслужил? Ответом мне было лишь молчание. И какое же наказание я должен понести? Продолжил я задавать вопросы. Азкабан, судя по выражению лица, я попал в самое яблочко. И вы думаете, что я просто так сдамся? Спросил я, вызывая огненный кнут. В стороне заметил движение. Это скримджер с остатками аврората пытался незаметно подобраться к орденцам. Я перевел взгляд на членов ордена Феникса, задерживая на каждом свое внимание и пытаясь понять, на чьей они стороне. Последним я посмотрел на Северуса и кивнул ему, через клеймо раба посылая приказ, которого он не смог ослушаться. Именно с этого момента события вновь понеслись стремительно. Снейп направил палочку на директора и послал Лаваду, от которой тот не смог уклониться на столь коротком расстоянии. Другие члены ордена, верные директору, были шокированы происходящим, но все равно попытались напасть. Но дело в свои руки взяли бруствер, Люпин и Блэк, быстро устраняя угрозу. Меня же хватило только на то, чтобы развеять кнут и отправить пару оставшихся кинжалов в недобитых сторонников Дамблдора. Все закончилось так же быстро, как и началось. Я лишь удивленно посмотрел на Римуса и Сириуса, которые, пожав плечами, пробормотали что-то из серии. «Мы друзей не предаем. Что дальше?» — спросил дедушка, который не успел поучаствовать в расправе и сейчас наблюдал, как Скримджер оперативно шьет дело на Снейпа, как бывшего сторонника Риддла, за убийство Дамблдора. «Дальше», — переспросил я, опускаясь на колени, чтобы бережно поднять голову Амелии, собираясь похоронить ее, как полагается, жить, только жить. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Эпилог. Примечание к части. Всем привет, мои дорогие читатели. Это свершилось. Я завершил «Алчность». Если быть точным, то первый том. Меня можно поздравить с первой завершенной работой. Это был долгий и трудный путь. Насколько долгим он был, знают те, кто читает меня со времен старой версии «Алчности». Трудным же он был по многим причинам. Сюжет претерпевал множество изменений, но в итоге вышел таким, каким вы его видели. Возможно, многие посчитают финал откровенно слитым, но мало кто знает, что закончиться все должно было гораздо раньше. Я долго оттягивал этот момент, но сейчас готов признать, что устал от Поттерианы. За те года, пока я писал «Алчность», случилось очень многое, но все в итоге привело к этому моменту. Спасибо всем, что читали меня все это время, но я с вами не прощаюсь, как и Аварис. Я лишь беру перерыв, чтобы продумать сюжет для продолжения его приключений. А пока вы можете почитать другую мою работу, «Гнев», которой в скором времени я буду уделять гораздо больше внимания. Всем спасибо и всем добра. Ваш Морт, Аварис. Стоя посреди собственного домена, который за все годы моего отсутствия заметно разросся, я вглядывался в окружающую меня тьму, смотрел и задавался вопросом, что делать дальше. Прошло уже больше 20 лет с момента нападения на Хогвартс. Сказать, что магическое сообщество штормило после произошедшего, все равно, что ничего не сказать. Первое время были разборки. Пытались понять, кто прав и кто виноват. Меня также пытались расспросить о произошедшем, но я заперся в поместье и посылал всех в пешие путешествия. Первый месяц я не находил себе места. Чтобы не сойти с ума, я пытался по полной программе загрузить себя работой и практически перестал общаться с людьми. Только мама, ради которой была затеяна эта авантюра, могла на время вытянуть меня из собственного кокона. Она понимала меня, как никто другой. Также тем, что меня хоть немного радовало, был тот факт, что вся эта бойня оказалась не напрасной. Стоило только старику вывести Диану из искусственного сна и пригласить колдомедика, как мы узнали, что она вновь может вести полноценную жизнь, и в ближайшие десяток лет ей не грозит ухудшение. Как оказалось позже, срок оказался несколько больше. Порой мне казалось, что мама прекрасно понимала, что я все же провел ритуал и какой ценой была заработана ее жизнь, но она ничего мне не говорила, молчала, понимая, какую цену я заплатил, чтобы она могла жить. Помимо меня, все произошедшее сильно ударило и по малышке Сьюзан, которая замкнулась в себе. Потребовалось несколько месяцев, чтобы вывести ее из состояния депрессии, с чем успешно справился Гарри. В остальном же нашей семье пришлось взять ее под свою опеку до совершеннолетия. Пока я упивался собственным горем, события в мире только набирали обороты. Разборки дошли до того, что в дело включились настоящие церковники, которые заявили о нападении волшебников на церкви. Все могло закончиться довольно печально и дойти чуть ли не до очередного витка охоты на ведьм, если бы я немного не вспылил. Как оказалось, несколько демонстративных метеоритных дождей хорошо прочищают даже самые буйные головы. Конечно, после такого перформанса я был вынужден полностью уйти в магический мир, чтобы никого не провоцировать. Но, признаться честно, я и по сей день не жалею о содеянном. В магическом мире я наконец-то смог вздохнуть полной грудью и полностью уйти в исследование и постижение граней своей силы. Стоило Гарри достигнуть совершеннолетия, как я и вовсе покинул дом, оставив дела семьи на плечи названного сына, здраво рассудив, что при необходимости Карлус всегда сможет помочь ему советом. После того, как покинул поместье семьи Поттеров, я поселился неподалеку от города, где главенствовал старик Браутс. Там организовал себе лабораторию и мастерскую и стал этаким отшельником. Поводом для пересудов жильцов и создания страшных байк для непослушных детей. Браутс не стеснялся рассказывать новые, когда наведывался в мою обитель, чтобы оставить нескольких смертников, на которых, в последующем, я проводил опыты. Иногда я покидал свой новый дом, чтобы отправиться в очередное странствие по миру в поисках новых знаний. Такое коллекционирование знаний стало моим своеобразным хобби. Я собирал все, что хоть как-то могло меня заинтересовать, даже если понимал, что мои руки не скоро дойдут до изучения нового. Таким образом, мой архив только пополнялся, что приносило мне внутреннее удовольствие. Жизнь текла размеренно, пока пару лет назад в одном из своих странствий поиски не привели меня вновь в магловский мир, который очень сильно изменился за время моего добровольного изгнания. Целью моих поисков оказалась местность, от которой, по словам очевидцев, веяло странной энергетикой. По прибытии на место я сразу почувствовал неладное. Вся округа буквально была пропитана светом, отчего в глубине моей души вновь начал разгораться огонь ярости. Первым моим желанием было стереть это место с лица земли, но, немного подумав, я решил разобраться с тем, что создает такой магический фон. Каково же было мое удивление, когда я нашел вход в этакий бункер, который чересчур сильно напоминал убежище фанатиков. Болезненные воспоминания вновь заполонили сознание, и только жесткий самоконтроль позволил отбросить посторонние мысли. Сам бункер оказался в разы больше тех, с которыми я сталкивался раньше, и в самой его глубине чувствовалось сосредоточение магии света. Мой путь лежал именно туда. Мне понадобилось не менее получаса, чтобы достигнуть нижнего уровня, где было всего одно помещение, больше похожее на пещеру. В самом ее центре были расположены два каменных столба, между которыми на цепях, исписанных рунами, висело существо с кровавой раной в боку. Существо отдаленно напоминало ангела, но точно не могло являться им. Безликая маска и совершенно нечеловеческая фигура. Существо источало тот самый свет, от которого веяло кровью и болью. Сочетание, которого не должно быть у ангела, но, при этом, эта смесь ощущений была прекрасно мне знакома. «Вот ты и нашелся», – прошептал я, глядя на то, что было источником силы фанатиков. Пока я прикидывал, как лучше избавиться от своей находки, чтобы не плодить новых святош с силой света, существо медленно подняло голову. «Помоги!» – по просторному помещению разнесся тихий шепот носителя света. Я шокированно посмотрел на того, кого считал уже мертвым. Его просьба сильно смутила меня, ведь я уже собирался избавиться от возможного источника проблем. Но в итоге любопытство и некое отдаленное чувство родства вынудили принять иное решение. «Клятва!» – твердо потребовал я, зная, что существо поймет, что я имею в виду. В итоге, принятое в тот день решение принесло мне гораздо больше, чем если бы я просто убил рога. Так, оказывается, звали ангела. Целый год мне пришлось посвятить тому, чтобы выходить нового знакомого, оказавшегося очень высокомерным типом. Все это время он делился со мной своими знаниями. Таким было одно из условий клятвы. В какой-то момент, во время одного из диалогов с рогом, речь зашла о душах, и он обмолвился о том, что есть способ найти, куда именно ушла душа человека. Он говорил также, что это бесполезное знание, так как зачастую после перерождения душа не помнит своей прошлой жизни. Но в тот момент я его практически не слушал и, только когда вынырнул из своих мыслей, потребовал научить меня. Я не мог упустить такой шанс, и поэтому он привел меня туда, где я сейчас нахожусь. Вновь оглядывая окружающую мой домен тьму, я крепче сжал косточку, которая когда-то была фалангой пальца Амелии. Завершив все свои дела в магическом мире и оставив записки Браутсу и Гарри, если названный сын решит наведаться в мою обитель, я решил, что пора двигаться дальше. Взмах рукой, и передо мной открывается черный зев, который, казалось, вел в саму бездну, но по факту был обычным межмировым порталом. Когда я собрался сделать шаг внутрь, то кое о чем вспомнил и, материализовав в руке клочок пергамента с простой надписью, закинул его в портал гораздо меньших размеров. «Теперь только вперед», — улыбнулся я, решительно шагая внутрь портала, совершенно не зная, куда он меня приведет. Истинный мир. На кухне сидели два человека, мужчина и женщина, родители, не так давно потерявшие сына. Прошел год с того рокового дня. Мать, миловидного вида женщина, ранее всегда позитивный человек, сейчас представляла собой скорее тень былого. Уже год, как на лице этой женщины не появлялось даже намека на улыбку. Она стала тихой, практически не разговаривает. Былой блеск глаз возвращается, только когда она смотрит на фотографии сына. Отец – высокий, хорошо сложенный мужчина. Потерю сына он перенес легче жены, но так казалось только внешне. Ранее всегда веселый, любящий пошутить, с темными волосами, которые только начала затрагивать седина. Сейчас это всегда серьезный человек с тяжелым взглядом и уже практически седой шевелюрой. Этот год дался ему тяжело. Работа и поддержка жены, попытки вывести ее из депрессии. Все это тяжелым грузом упало на плечи мужчины. Сегодня у главы семьи был выходной. Они обедают в тишине. Каждый думает о своем. Все происходит, как по написанному сценарию, и так уже на протяжении года. Но сегодня эта идиллия была нарушена. Внезапно перед лицами обедающих людей, прямо над столом, появилась черная точка, которую поначалу глава семьи принял за рябь в глазах. Но вскоре на странное явление обратила внимание и его жена. Они недоуменно переглянулись. К этому времени черная точка начала разрастаться, то и дело издавая шипящий звук и заполняя окружающее пространство темной дымкой. Любопытство и опасения овладели этими уже немолодыми людьми. Но второе все же победило, что заставило отодвинуться от аномалии. По достижении определенного размера рост аномалии прекратился, чтобы в следующий миг из ее центра, со всполохом огня, вылетел кусок пергамента с обгоревшими краями. Он медленно приземлился прямо на стол, где начал постепенно тлеть. Все еще находясь в шоке, мужчина подошел обратно к столу, чтобы аккуратно взять бумажку в руку. Это оказалась простая записка, содержимое которой заставило отпрянуть обратно, не веря в происходящее. Чтобы успокоиться, глава семьи залпом выпил только недавно налитый фужер коньяка. Женщина, видя состояние мужа, обуреваемая любопытством, последовала его примеру и взяла записку, чтобы в тот же миг ее выронить. Прочитанное заставило ее вновь, как это часто случалось в последнее время, пролить слезы. Только за одним исключением, это были слезы счастья. «Жив, жив», – тихо и счастливо бормотала мать, которая считала, что потеряла своего ребенка. На куске пергамента, который все так же продолжал тлеть и постепенно уменьшаться в размерах, красовались всего два слова. Два слова, которые значили очень многое для двух убитых горем родителей. «Я жив».